Глава 23. Прохоров и мой младший брат замолчали, уставились на меня. Кирилл сощурил глаза, чуть сдвинул к переносице брови. Артурчик затаил дыхание и вытянул шею. Едва заметный дымок вылетал из его ноздрей. Настя Бурцева замерла, всматривалась в мое лицо. Москвичка не улыбалась. Выглядела серьезной и сосредоточенной, словно на экзамене. Сигарета в ее руке дымилась. Обернулись и взглянули в нашу сторону, стоявшие на автобусной остановке люди. Будто их тоже заинтересовал вопрос, есть ли у меня невеста. Замолчали чайки, но все еще кружили в небе. Лишь прятавшихся в листве деревьев воробьев подробности моей личной жизни не взволновали. Они самозабвенно чирикали. Обменивались сплетнями на понятном лишь им языке. «В этом году точно не женюсь», — сказал я. «А до следующего года доживем, увидим». Прохоров выдохнул в сторону ворот пансионата табачный дым. «Не представляю черного женатым», — заявил он. «Это все равно, что тигра посадить во дворе на цепь», — Кирилл усмехнулся и добавил. «Не тигра, а медведя». Настя Бурцева взмахнула сигаретой. «Я имела в виду...» «Нету у него дома ни жены, ни невесты», — сказал Артурчик. «Бегают за ним там всякие. Так на него и здесь все бабы заглядываются. Это же черный». Он, если и женится, то на принцессе. Бурцева смущенно улыбнулась. Я заметил, что у нее потемнели скулы и мочки ушей. Пару секунд Настя задумчиво смотрела на мое лицо, словно обдумывала полученную информацию. Сделала короткую затяжку табачным дымом и отбросила на обочину дороги недокуренную сигарету. Ветер зашуршал листвой. Стихло воробьиное чириканье. Анастасия сняла с плеча сумочку, сунула в нее руку. Вынула оттуда блокнот с изображением Московского Кремля на сером фоне и шариковую ручку. Бурцева суетливо пролистала листы блокнота до чистой страницы. Размашистым каллиграфическим почерком начирикалось десяток слов. Снова на секунду задумалась и добавила к словам ряд из цифр. Решительно вырвала лист из блокнота и протянула его мне. «Сергей, это мой московский адрес», — сказала она. «Я указала там и номер домашнего телефона. Я дома бываю только вечером, после учебы. Если приедешь в Москву, обязательно позвони». «Ладно». Я сложил лист пополам, сунул его в карман шорт, туда, где лежал ключ от комнаты в пансионате. «Твой адрес у меня есть», — заявила Бурцева. «И домашний, и адрес вашего общежития». Она смущенно пояснила. «Я их у Кирилла выпросила. Только не сердись на него». Настя стрельнула взглядом в моего младшего брата. Тот посмотрел на стекла моих солнцезащитных очков, дернул плечом. «Сергей, а можно я тебе письмо напишу?» — спросила Анастасия. Она сунула блокнот в сумку, сцепила пальцы рук в замок на уровне своего живота. Я кивнул и сказал. «Напиши, если захочешь». Настя улыбнулась. Я поправил за ушами дужки очков. Заметил, как вдали на дороге блеснуло лобовое стекло приближавшегося к нам по шоссе автобуса. Хотя его дребезжание я пока не слышал. Взглянул на часы. На этот раз автобус прибудет точно по расписанию. Прохоров и Бурцева снова закурили. Кир помахал рукой, отгоняя от себя табачный дым. Я слушал шуточки Артура, боролся с сонливостью, следил за приближением автобуса. Увидел автобус не только я. Люди на остановке засуетились, переставили ближе к дороге свои вещи, будто сомневались, что успеют их погрузить. Их поведение привлекло внимание Бурцевой. Анастасия повертела головой. Разглядела вдали поднятые колесами автобуса клубы пыли. «Уже?» – растерянно выдохнула она. «Примерно через 3 часа будешь в Первомайске», – сказал я. «Уверена, что купишь билет до Москвы?» «Билет?» – переспросила Настя. Она растерянно поморгала, махнула рукой. «Билет куплю. Без проблем». Бурцева вздохнула. «Что-то я уже не хочу никуда ехать», – призналась она. Я подхватил с земли чемодан и зашагал к автобусной остановке. Настя, а следом за ней и Кирилл с Артурчиком, побрели за мной следом. Я слышал звуки их шагов, но не оглядывался. Вспомнил, как вот так же мы провожали возвращавшихся из пансионата в Тулу парикмахерш. Те тоже вздыхали и заверяли нас, что с удовольствием остались бы в Авроре. Они нам тоже вручили клочки бумаги со своими домашними адресами. Я точно помнил, что Артурчик и Кирилл даже написали им в августе по письму, но ответ от парикмахерш парни так и не получили. «Все, что происходит на курорте, остается на курорте», — повторял поумневший Прохоров. «В Впервые он это изречение произнес не после случая с парикмахершами, а значительно позже. Я погрузил в автобус Настин чемодан. Загрузили свои вещи и толпившиеся на остановке пассажиры. Автобус пованивал бензином и человеческим потом. Бурцева неохотно поднялась в салон, подошла к свободному месту. Я видел, как Настя вздрогнула, когда дверь автобуса с грохотом закрылась. Подумал, что дверь будто отсекла то время, которое Бурцева провела на морском побережье, от той жизни, что продолжится у Анастасии в Москве. А для меня она словно перечеркнула прежние планы. Я смотрел, как автобус дернулся и поехал. Мы помахали Бурцевой руками. Настя махала нам в ответ. Мне показалось, у нее дрожали губы. Почудилось, что на щеках у студентки филфака МГУ, глядевшей на нас через грязное окно автобуса, блеснули слезы. После проводов Бурцевой я вернулся в номер. На пляж вместе с Кириллом и Артурчиком не пошел. Да они меня и не уговаривали. Прохоров пошутил, что девчонки на пляже еще не пришли в себя после того, как видели меня спящим. «Нет, мы тебя не прогоняем, Черный», — сказал Артурчик. «Но только ты пообещай, что будешь загорать теперь, лежа на животе». На условия Прохорова я не согласился. Завалился на кровать. Планировал, что посплю до ужина. А если меня не разбудят, то и до утра. И поначалу даже задремал. Но раздавшийся у самого окна громкий крик чайки отогнал дремоту. Я открыл глаза, скользил взглядом по трещинам на потолке. Мысленно структурировал свои совсем недавно разваливавшиеся на куски планы. Почти 2 часа провалялся без сна. Уснул я лишь со второй попытки, уже после ужина. Мне снились темное ночное небо, желтые и дырявые, будто головка сыра луна, ощетинившиеся волнами моря. Во сне я вновь очутился на птичьей скале. Вот только на этот раз я пришел туда не в одиночку. Рядом со мной по склону скалы взбиралась Котова. Мы с Леной прошли по тому самому месту, где Федор Тартанов домогался любви Насти Бурцевой. Остановились на краю обрыва. Внизу под нами морские волны разбивались о валуны. Вода разлеталась в стороны брызгами, шипела и пенилась, точно игристое вино в бокале. Но мы не опустили взгляды вниз. Держались за руки и смотрели на горизонт, где на самом краю блестящей лунной дорожки застыл 3-мачтовый галеон «Секрет», украшенный парусами из алого шелка. Проснулся я до рассвета. Кирилл и Артурчик уже вернулись с ночной гулянки и посапывали на своих кроватях. Прохоров иногда сопел особенно громко, но сейчас меня это обстоятельство не смутило. Я отметил, что шум прибоя походил на неразборчивый шепот. Рассмотрел за окном комнаты очертания верхушек деревьев на фоне неба, похожего на то, которое я видел только что во сне. Звезды над ними я не увидел. Из памяти еще не выветрились картинки из недавнего сна. Улыбка на лице Котовой и похожие на пятна рассвета паруса галеона. Я сообразил, что так и не выложил вчера из кармана московский адрес Насти Бурцевой. Мысленно пробежался по обновленным пунктам своего плана. Отметил, что в целом мои цели не изменились. Появились лишь новые способы их достижения. Громко задребежал будильник. Он сообщил мне и Кириллу, что пришло время утренней пробежки. 3 июля я отправился на завтрак, хорошо выспавшийся и в превосходном настроении. Впервые за время пребывания в пансионате ощутил, что действительно вернулся в свое прошлое. В столовой я посматривал на столик парикмахерш, удостоился ответных заинтересованных взглядов. Вспоминал, каким интересным играм обучили нас в прошлой жизни эти веселые девчонки из Тулы. А главное, они не наградили нас позорными болезнями. Теперь я понимал, что с этими подружками нам тогда повезло. И пусть девчонки не выглядели фотомоделями, но ночью в море и на песке пляжа они смотрелись вполне достойно. Подарили нам тогда множество эмоций и не доставили проблем. Я слушал болтовню Артурчика, поглощал завтрак и раздумывал над важным вопросом. Освежу ли я в памяти громкие стоны парикмахерши-блондинки? Или же проверю, за что Артурчик так расхваливал свою брюнетку? С момента июньской встречи со Светочкой Ельцовой прошло много времени. На это мне намекнул вчерашний казус на пляже. Мои дела в пансионате завершились с отъездом в Москву Насти Бурцевой. Новых морских подвигов в расписании «Черного дембеля» не значилось. А вот у второкурсника Сереги Чернова праздник только начался. К такому выводу я пришел, когда все же подмигнул парикмахерше блондинке, а не брюнетке. Девица улыбнулась мне в ответ. Я запланировал разговор с ней на вечер. Утро я посвятил беззаботному купанию в море и принятию солнечных ванн. устроил себе отдых от общения с женщинами. Трио парикмахерш я на пляже не высматривал. Не мешал беседам Кирилла и Артурчика с работницами чулочной фабрики. Заклеенный кусками газет носы парикмахерш я заметил, когда вслед за двумя воркующими парочками покидал пляж. Немного задержался, рассмотрел фигуру своей будущей жертвы. Приметил знакомый шрам на плече. Вспомнил родимое пятно, что пряталось сейчас под купальником на ягодице у блондинки. Оно походило на розовую горошину. А вот имен парикмахерш я в своих воспоминаниях не обнаружил. Хмыкнул. Решил, что вечером познакомлюсь с девицами заново. После обеда в столовой я дисциплинированно подготовился к очередной бессонной ночи. Полтора часа подремал. Ярких снов не увидел. Сквозь сон слышал, что Артурчик тоже не побрезговал подготовкой. Прохоров изредка всхрапывал. Я проснулся и обнаружил, что мой младший брат лежал на кровати с подаренным ему томиком Рафаэля Сабатини в руках. Он получил его от Насти Бурцевой, не иначе, как в обмен на наш домашний адрес. Читал о похождениях бесстрашного и благородного капитана Блада. От моего замечания этот и зря. Кир отмахнулся. Он заявил, что выспался ночью. Женю и Любашу из Смоленска мы встретили у входа в жилой корпус, как и договорились в столовой. Поприветствовали работниц чулочной фабрики и дружной гурьбой отправились на пляж. В беседах с Женей и Любашей я активного участия не принимал. Да и те уже успокоились, не дергали меня вопросами, не обжигали призывными взглядами. Довольствовались общением с Кириллом и Артурчиком. Я расстелил на песке полотенце, улыбнулся посматривавшим на меня со своих мест на пляжном лежбище пышнотелым дамам лет 35-40, пробежался взглядом по буквально облепленному одеялами, покрывалами и полотенцами морскому берегу. Тульских парикмахерш я не увидел. Девицы либо пока не пришли на процедуру принятия морских и солнечных ванн, либо загорали сейчас на другом конце пляжа. А вот море находилось на прежнем месте. К нему я и направился, сунув под небрежно сложенную на полотенце футболку солнцезащитные очки. На этот раз я направился не в сторону Турции. Выбрался за пределы заполненного людьми мелководья, поплыл вдоль берега. Олимпийские рекорды не ставил. Неспешно загребал воду руками, рассматривал морское побережье. Условно оккультуренные песчаные пляжи вскоре сменились дикими и безлюдными на вид местами, поросшими кустами и сорной травой. Конечной целью моего заплыва стала Птичья скала, будто маяк, возвышавшийся над морем и над побережьем. На вершине скалы я заметил крохотные фигурки людей. Издали не рассмотрел, были то местные, или же смотреть на алые паруса явились на скалу Ассоль, гости пансионатов. Напротив Птичьей скалы я дважды эффектно нырнул, продемонстрировал наблюдателям красную полосу на своих плавках. На берег выходил, едва не оглох от криков резвившихся в воде детишек, скользил взглядом по выстроившимся у кромки воды женским телам. Советские гражданки копировали позы друг друга, подставляли солнцу не всегда бритые подмышки и заклеенные клочками газет переносицы. Они посматривали на меня сощуренными глазами, втягивали животы и выпячивали грудь. Я не реагировал на призывные женские взгляды. Приметил на этой своеобразной выставке несколько интересных экземпляров. А один даже узнал, тот самый, у которого под купальником пряталось похожее на розовую горошину родимое пятно. Блондинка-парикмахерша поправила на своей груди купальник, будто почувствовала сквозь него жжение от моего пристального взгляда. Я замер в двух шагах от парикмахерши, не спеша пробежался взглядом по ее телу, от пальцев ног до ямочки на подбородке. «Привет, красавица!» — произнес я. «Отличный купальник у тебя! Напомни-ка мне свое имя!» «Оксана!» — выдохнула блондинка. Я щелкнул пальцем, сказал. «Точно! Прекрасное имя, а главное — редкое!» На шаг приблизился к парикмахерше, заглянул ей в глаза. «Живешь ты на втором этаже, в комнате номер...» Я снова щелкнул. «В 204-м», — произнесла Оксана. Я протянул руку к плечу парикмахерши, поправил на нем лямку купальника. Кожа на женском плече была теплой. Я оставил на ней каплю морской воды. «Приду к тебе в номер ровно в 10 вечера», — сообщил я. «Не уходи никуда в это время из своей комнаты. Жди». «Зачем?» — спросила блондинка. Она смотрела мне в лицо, запрокинув голову. Не в глаза, а на мои губы. «Вечером узнаешь, Оксана». Я улыбнулся. Заметил, что кожа на плече у парикмахерши покрылась мурашками. «Ладно», — пролепетала Оксана. Но я не одна живу, с подругами. Девица затаила дыхание. «Не переживай, красавица», — сказал я. «Твои подружки нам не помешают. До вечера». «До вечера», — ответила парикмахерша, когда я уже повернулся к ней спиной. Вечером Артурчик сидел на кровати и настраивал гитару перед очередным уличным концертом. Кирилл дочитывал роман «Одиссея капитана Блада». Женя и Любаша ждали их сегодня чуть позже. За 2 часа до полуночи я достал из сумки бутылку советского шампанского. Решил, не пропадать же добру, и отправился с этим подарком к тульским парикмахершам. Оксана ждала меня. Она обрадовалась моему приходу. Ее подруги оказались именно такими говорливыми и понятливыми девчонками, какими я их и помнил. В свою комнату я вернулся под утро, веселый и еще слегка пьяный. У парикмахерш, как и в прошлый раз, оказался неплохой запас спиртного. Разбудил Кирилла. Кровать Артурчика пустовала. Кир сказал, что Прохоров остался на ночь у работниц чулочной фабрики. «А ты почему не с ним?» — спросил я. «Да ну их!» — мой младший брат махнул рукой. «Любка вчера ко мне целоваться лезла», — сообщил он. Кирилл скривил губы. «Плохо целуется?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Кир. «Странная она какая-то. Я же ей говорил, что у меня в Новосоветске есть Инга, а она все равно лезет». Он покрутил пальцем у виска. Я усмехнулся. Сказал. «Действительно, странная. Женщины они такие, странные. Ты оставил им Артурчика на съедение?» Кирилл хмыкнул. «Да что с ним будет?» — сказал Кир. «Он вчера с Женей. Сумасшедший». Мой младший брат покачал головой. Он вздохнул и добавил. «Хорошо, хоть Наташка Торопова этого не видела». «А мы Наташе ничего не расскажем», — пообещал я. «Умывайся. Нам пора на пробежку. Сегодня мы выбрали для себя трудную трассу. Возвращались по пляжу, утопая по щиколотке во влажном песке. На бегу полюбовались ракушками и медузами, оставленными на берегу отливом. Там же, на пляже, мы провели спарринг. Возвращались в свой номер уставшие. На ступенях между 2-м и 3-м этажом я заметил пятна крови, свежие. Будто бы по ступеням совсем недавно поднимался раненый человек или зверь. Мы с Кириллом шагали рядом с этими красными отметинами на полу, точно по пути, отмеченному хлебными крошками. Вслед за красными пятнами мы шли по коридору 3-го этажа. Подошли к своему номеру. Я отметил, что дальше по коридору красных пятен на полу не было. А вот около порога нашей двери блестела небольшая кровавая лужица. Я нахмурился. Увидел, что ручка нашей двери испачкана кровью.